Дядюшка добежал впереди всех. Попина, в свою очередь, посмотрела на Фарнауза, а тот сидел, опустив голову, и разглядывал свои руки. У Фарнауза были руки человека труда, похожие на обломки камня, тяжелые, с острыми гранями. В случае необходимости они могли послужить и оружием. Они дышали силой, не пугающей и грозной, а разливающей вокруг чувство покоя и задумчивой тишины, как огонь или дождь, потому что назначением этой силы было не убийство, а труд. Фарнаус не ожидал, что Куса появится у них после того, что случилось утром. По его представлению, Куса должен был скрыться от него, убежать, покинуть город, искать прибежище где-нибудь далеко, в других краях, чтобы не сбылось то ужасное, что невольно замыслил Фарнаус во время схватки с Кусой. Сам он никак не мог избавиться от этого возникшего в яркий полдень на горячем песке искушения, которое обожгло его, которое набилось, как раскаленный песок, ему в душу. Все тело у него, казалось, было исколото, болело, горело, словно у непривычного человека, опаленного полуденным солнцем на берегу моря. Весь день Фарнаус думал о Кусе. В сотне разных обличий стоял Куса у него перед глазами. Куса, язвительно улыбающийся, Куса, всхлипывающий, как ребенок, Куса с искаженным от ярости лицом или Куса, изуродованный, исковерканный смертью. Когда пронесся слух, что Каджадо собирается наказать своих служивых людей, Фарнаус пришел в смятение. По его мнению, Окаджадо меньше всех имел права наказывать Кусу, даже вовсе не имел такого права, потому что, наверное, даже и не знал Кусу в лицо, тогда как он, Фарнаус, любил Кусу, и если бы в самом деле смог исполнить свое намерение и убить его, то исключительно из любви. У Фарнауза были и другие причины, которые могли заставить его решиться на этот ужасный шаг. Но главное, он хотел не отомстить, не свести счеты, не наказать Кусу, как Окаджадо, а спасти его. Спасением же для Кусы могла быть одна лишь смерть. Изменить его натуру, исправить его было так же невозможно, как сделать лопату из воздуха. Таким создали Кусу боги, и Фарнаус знал, что пока Куса жив, он так и будет оставаться пахарем ненависти и сеятелем страха. На улице, в лавке, среди соседей и даже в собственном доме, потому что он как был, так и останется трусом, так всю жизнь и будет бояться всего, даже собственной тени, потому что и собственной тени не доверяет и на нее не может положиться». Он не верит, что у него есть тень. Фарнаус теперь знал Кусу, все в нем понял, и сердце его, попавшееся на удочку Кусы, изодранное острым крючком, истекало жалостью. Но вместе с жалостью и гнев обуревал его, ведь если из-за этого утреннего переполоха Кусу ожидали какие-нибудь неприятности, то он, Фарнаус, невольно оказывался союзником Окаджадо. Если бы Кусу подвергли наказанию, то лишь из-за него. Родственник царского служителя обязан был вести себя с достоинством, а не носиться, сломя голову, как мальчишка-водонос, которому только и нужно, что первым добежать до источника, первым наполнить свой кувшин и раньше всех доставить покупателю свежую холодную воду. Впрочем, сравнение это было неудачно. Мальчишка-водонос делает полезное дело. На деньги, вырученные за воду, он, быть может, кормит семью, помогает больным родителям, возможно, даже воспитывает младших братьев и сестер. Или если трудится только для себя, то думает о будущем, об одном прекрасном дне, когда сам он наденет новенькие сапоги и рубаху. А вся эта утренняя беготня Фарнауза была совершенно бессмысленна и бесцельна. Он лишь метался в выступлении, как животное, обезумевшее от страха во время солнечного затмения. И все это зря, по глупости. Что суждено, то сбывается. Случившемуся уже нельзя было помочь. Все бежали, как табун, который жалят оводы, но каждого подгонял свой собственный овод. Большинство было привлечено огромностью происшедшего чуда, невероятностью того, что им предстояло увидеть. Многие устремились вперед, не рассуждая, потому только, что бежали другие. Но последствия были одни и те же для всех. Чувство вины и тягостное предвкушение возмездия, да еще отвращение при воспоминании о минутной разнузданности, которую они запятнали свою вечную покорность. Сейчас все чувствовали себя одураченными, винили в своем безумии тех, за кем слепо следовали, и готовы были расправиться с ними, побить их камнями, если бы к тому представилась возможность. Фарнаус был готов взять всю вину на себя одного. Утром, когда он бежал, сломя голову к саду Дарьячанги, ему казалось, что вся эта несметная толпа людей следует именно за ним, сочувствует его беде, разделяет его горе и, ни о чем не спрашивая, бескорыстно предлагает ему свою помощь. Гордость переполняла душу Фарнауза, всеобщее сочувствие окрыляло его, и до тех пор, пока Куса не накинул на него веревку, он ни на мгновение не усомнился в оправданности своего порыва. Ни разу не пришло ему в голову, что только безумие и глупость руководили им, что безрассудство отчаяния было его знаменем, знаменем, изодранным когтями разочарования и замызганным болезненными мечтами и видениями. Кому были нужны, кому были интересны бледные призраки двух голых детей, две мумии, набальзамированы неизбывной печалью и горечью сожаления, окутанные пеленами упрямства и непримиримости? Да и на что они были нужны самому Фарнаузу? На какой черный день он их приберегал? Какие на них строил расчеты? Может, надеялся на поживу? Как тот лодочник, что сделал своим ремеслом торговлю утопленниками, Сначала прятал среди подводных камней обезображенные, наполовину съеденные рыбами трупы,